Глава 19. Обещанное чаепитие состоялось через 3 дня. Обе дамы приятно провели время в гостиной Эмили, лишь Кэролайн не присоединилась к ним. Все эти дни она не хотела ни с кем разговаривать и предпочитала проводить время в своей комнате. Старшая сестра решила пока ее не беспокоить. Девушке нужно было время, чтобы собраться с силами и прийти в себя. А чувство стыда, мучившее ее из-за того, что она выдала свою тайну, должно было постепенно пройти, так чтобы она смогла смотреть на лорда Гренвилла и Соммерсвиллей не краснее. Разговоров о том, что произошло в доме Рис-Джонсов в последний день января, невозможно было избежать. Миссис Логан лишь вчера вернулась к Пауэллам. Кэтрин не отпускала ее от себя, неожиданно найдя в старой леди ласку и заботу, которых не смогла получить от родной тетки. Как сообщил миссис Логан полковник Дейл, принявший на себя обязанности хозяина, пока Филипп вновь не примется за дела, полиции не удалось отыскать следов преступника. На мерзлом гравии садовой дорожки ничего нельзя было разглядеть. Констебли опросили всех слуг, находящихся в доме и служебных постройках, но так и не получили полезных сведений. Лишь домыслы о разорившемся фермере покойного лорда Мортема, вынужденном скитаться и попрошайничать, чтобы прокормить семью, или слухи о браконьерах в лесу того же Мортема, которые бесчинствовали там, пока леди Пламсбери не выкупила лес у наследника лорда Мортема и силами своих людей не навела там порядок. Оставшиеся без пропитания браконьеры вполне могли превратиться в шайку грабителей и нападать на одиноких путешественников. В графстве уже лет 20 не слышали ни о каких бандитах, но это не означало, что они не могли появиться вновь. Самые дерзкие из них могут даже осмелиться грабить богатые дома или убить леди ради ожерелья. В доме Меллотов миссис Меллот успокаивала дочь. «Не плачь, моя дорогая. Все это скоро забудется. Филипп ведь не был помолвлен с мисс Несбит, и мы можем считать, что она была лишь одной из приехавших на бал Крис Джонсон». «Но мы же были там!» Эвелин расхаживала по комнате, не в силах усидеть на месте и заняться каким-нибудь рукодельем или чтением. «Это еще хуже, чем случай с мисс Гринлоу. Оказаться в доме, где произошло убийство. Вспомни, сколько людей было там, кроме нас!» Миссис Меллот начинала терять терпение. В последние дни Эвелин была просто невыносима. «На этот раз никто из них не сможет показать на нас пальцем. Мы все в равном положении, и этот печальный случай никак не отразится на нашей репутации. Поверь мне». «Я бы согласилась, если бы Рис Джонсы не были нашими родственниками. Нам не повезло больше всех остальных». «Подумай о Кэтрин и Филиппе. Вот уж кому не повезло. Кэтрин теперь не скоро захочет устраивать большой прием, а твой кузен должен оплакивать девушку, на которой уже летом мог жениться». Миссис Меллот в этот момент была бы благодарна любому, кто захотел бы жениться на Эвелин и увезти ее из родного дома. «Ах, бедный Филипп!» — язвительно усмехнулась Эвелин. «Кто знает, может быть, он и убил обеих леди». «Что ты такое говоришь?» Миссис Меллот охнула и прижала руку к груди, словно у нее заболело сердце. «То, о чем сейчас думают все соседи. Многие видели, как он вел себя последние месяцы, какой был раздражительный и грубый. Вспомните, как мы читали о сыне торговца, убившем несколько девушек из-за того, что его невеста разорвала помолвку. С Филиппом ведь произошло то же самое. Его отвергла Полли. А теперь он и вовсе лишился рассудка. Полковник Дейл говорил вчера отцу, что он крушил все без разбору в своем кабинете. Полковнику и камердинеру пришлось силой его удерживать, пока доктор Вуд давал ему какое-то лекарство. Разве это не говорит о его душевном нездоровье? Не знаю, как вы, а я ни за что не останусь больше в одной комнате с ним, если рядом не будет какого-нибудь сильного мужчины, чтобы защитить меня. Роковые слова были произнесены, и их расслышала миссис Пауэлл, явившаяся к Мэллотам с визитом. Она вошла слишком быстро вслед за горничной, которая должна была доложить о ней, и тоже стала свидетельницей обвинительной речи мисс Мэллот. По изумленно округлившимся глазам гости, миссис Мэллот поняла, что Эвелин допустила непоправимую ошибку. Завтра же в Торнвуде станет известно о том, что семья подозревает Филиппа в убийствах, а горничная разболтает другим слугам, какую бы сумму ей не предложили за молчание. Беду невозможно было предотвратить, хоть миссис Мэллот и попробовала. «Ты расстроена, Эвелин, и говоришь глупости. Миссис Пауэлл, прошу прощения за поведение моей дочери, она, разумеется, ничего такого не думает». Сообразившая, что зашла слишком далеко, Эвелин закивала, подтверждая слова матери. Миссис Пауэлл сделала вид, что все понимает, но ее визит был необыкновенно краток. Она явно спешила поделиться тем, что узнала, с другими соседями. «Подумай, что ты натворила! Вот теперь можешь забыть о том, чтобы найти себе жениха в ближайшие лет 10!» Миссис Мэллот обрушилась на дочь с упреками, хотя и понимала, что это бесполезно, но надо же было отвести душу. Траурный завтрак в доме мистера Несбита напоминал другие подобные мероприятия. Дамы в черном, сдержанные всхлипывания и вздохи, неслышно скользящие лакеи с подносами. Гостей собралось много, и в обеих гостиных и в большой столовой толпились родственники, соседи и старые и новые знакомые Несбитов. Приехал старший брат мистера Несбита с семьей. Итан Несбит выглядел точно так, как его описывала леди Плансбери, высокомерный мужчина, пренебрежительно оглядывающий людей, одетых скромнее, чем он сам или его супруга. С братом он почти не говорил и всем своим видом показывал, что не желает находиться здесь дольше, чем того требует приличие. Дама в дорогом черном платье с бокалом вина в руках холодно оглядела старшего Несбита и повернулась к своему собеседнику. Мог хотя бы сделать вид, что сочувствует брату. В конце концов, теперь он или его дети унаследуют все состояние Руперта Несбита. Совсем не обязательно. Джентльмен даже не повернулся. Он уже достаточно насмотрелся сегодня на мистера Итана Несбита во время похорон. Руперт Несбит может оставить свои деньги кому угодно. Какому-нибудь бедному кузену или племяннику, например. Блэквелл и добрее к нему, чем родной брат. И такой человек, как он, этого не забудет. В конце концов, он еще может жениться вновь и произвести на свет наследников. В его возрасте это вполне возможно. Возможно, вы и правы, друг мой. И все же это очень, очень печально. «Мне тоже жаль, мисс Несбит, хотя ее смерть была неизбежна». «О, вот как!» — леди подвинулась ближе к своему собеседнику. «Разве это не просто нападение грабителя?» «Я бы не стал утверждать с полной уверенностью, но, думаю, все же дело вовсе не в грабителе». «Вы не хотите поделиться со мной своим предположением?» Казалось, дама была обижена. «Еще слишком рано», — хитровато улыбнулся мужчина. «Позвольте мне удивить вас. В свое время вы все узнаете, к тому же я не хотел бы ошибиться. В сад действительно мог проникнуть кто угодно». «Как вам будет угодно. Терпение — одна из моих добродетелей. А теперь я, пожалуй, попробую выразить свое сочувствие мистеру Итану Несбиту и его супруге. Хотелось бы знать, насколько далеко простирается его лицемерие. «Вам никогда не надоест наблюдать за человеческой природой», — усмехнулась дама в черном. «Что ж, попробуйте».